В вашей деятельности есть что-то скрытое, мне надо знать ваше верование. Московский генерал-губернатор граф Закревский запросил нового попечителя Московского университета, даже Строганову пришлось оставить этот пост в условиях разгула реакции, об образе жизни и мысли профессоров Грановского, Кудрявцева и Соловьева, а также о духе и направлении их лекций. Ответ попечителя был очень сдержанным в отношении сомнительных профессоров. Но генерал-губернатор предписал полицейским властям учредить самый строжайший секретный надзор за профессорами здешнего университета Грановским и Кудрявцевым, и о последующем мне доносить каждый месяц с 1 числа. Свыше 2 лет этот надзор тяготел над Грановским и его учеником, другом и товарищем по работе Кудрявцевым. Болезненно ощущал Грановский и монархическо-патриотическую шумиху при начале Восточной Крымской войны в 1853 году, и последующие вскоре неудачи, а затем и поражения, которые терпела крепостническая Россия. Между тем приблизилась знаменательная в истории русской культуры дата. В январе 1855 года исполнилось столетие Московского университета, первого русского университета. Грановский оживился. Вместе с Соловьевым вошел он в комиссию по подготовке торжества векового юбилея, заправлял, однако, в комиссии Шевырев. Ему поручили и написание истории университета. Еще в 1854 году Грановский успешно трудился. Хотел напечатать к юбилею небольшой том, в котором поместятся биографии Теодориха Великого, Карла Великого и Альфреда Великого, трех главных распространителей просвещения в средний век, извещал он своих друзей Фроловых. Но желание не осуществилось. Заветные мысли о науке истории он намеревался в 1855 году изложить в особых статьях, дав им заглавие «Исторические письма». Можно полагать, что от этого замысла получили точно такое же заглавие известные статьи Соловьева 1858 года. Наступили дни юбилея Московского университета. Проходили официальные торжества, богослужения в университетской церкви, акт, обеды с тостами и речами. Однако депутаты и гости съезжались и сходились и приватно у отдельных профессоров. Не раз такие вечера собирались и у Грановского. Через месяц после юбилея и всех этих встреч в феврале 1855 года умер Николай I. Передовая Россия с облегчением вздохнула. Не стало всероссийского тормоза. «Конечно, я не был опечален смертью Николая», отметил в своих записках Соловьев, человек очень близкий к Грановскому. Те же записки сохранили и непосредственный отклик Грановского на смерть царя. Приехав в университетскую церковь для принесения присяги новому царю, Соловьев встретил на крыльце Грановского. Первое мое слово ему было «умер». Он отвечал: «Нет ничего удивительного, что он умер. Удивительно то, что мы с вами живы». В конце августа того же года русские войска вынуждены были оставить развалины Севастополя. Проигранная царизмом война шла к концу. Общественное мнение проявлялось живее. По рукам ходили проекты реформ. Первые издания вольной русской типографии Герцена стали потаенно доходить из-за рубежа в Россию. Страна стояла накануне нового. Не всем суждено было его дождаться. Утром 4 октября 1855 года Грановский дома в одночасье умер. Ничья смерть так сильно не поражала университет с незапамятного времени, как смерть его, засвидетельствовал в своем дневнике профессор Бодянский. Все без исключения были под гнетом ее. С утра и до поздней ночи двери жилища его не затворялись. В пятницу 7 октября Московский университет и Москва похоронили Грановского. Студенты несли гроб от университета на Маховой до Пятницкого кладбища через весь город на руках.